Однако, скоро стало понятно, что люди проигрывают, и если быстро не убить древнего зверя, то придется отступить. Но в таком случае уже люди окажутся зажатыми между холмами, и станут легкой добычей для монстров. Но если убить саму черную черепаху-губительницу, то разделаться со свитой станет в разы проще, потому как в таком случае монстры или разбегутся, или сцепятся между собой, что тоже хорошо. Поэтому лорд демонов начал посматривать по сторонам, чтобы определить, где находится карлик Сонг и Мейфин. Не то чтобы он боялся не справиться, но хотелось бы прежде понять, что с Мейфин все будет в порядке. «Надо как-то убить черепаху», — раздалось рядом, — «иначе мы все тут поляжем». Лорд демонов оглянулся и увидел того самого мечника, которого заприметил еще раньше. Рубанув особо наглого зверя, который прыгнул на мечника, лорд демонов кивнул. «Надо. Вместе?» — спросил мечник, перерубив огромную змею, которая летела в лорда демонов. «Давай», — согласился он, и они вдвоем начали прорубаться по направлению к древнему зверю. Далеко пройти не успели, как на них кинулась стая тварей, похожих на волков, только в два человеческих роста. Длинные лапы, полуматериальное тело, широкая пасть и шерсть, по которой пробегали искорки энергии. Первого на свой огромный меч принял мечник, а лорд демонов зарядил огненным шаром в следующего. Собрался располовинить третьего, но его уже располовинил подоспевший карлик Сонг. Втроем с волчьей стаей разобрались быстро. «Ты как тут?» – спросил лорд демонов у карлика Сонга во время минутной передышки. «Я был неподалеку, повелитель. Увидел, что вы пошли вперед, решил присоединиться. А то будете веселиться там без меня». Лорд демонов кивнул, принимая ответ. И в этот момент прошел сигнал, что сработал амулет абсолютной защиты. «Мейфин», – проговорил лорд демонов. «Сейчас приведу», — отозвался карлик Сонг и скрылся между деревьями. Лорд демонов даже сказать ничего не успел. С одной стороны, если Мейфин будет близко, то присматривать за ней будет проще. С другой стороны, они отправлялись в очень опасное место, где девушке делать нечего. Но карлик Сонг уже ушел. Так что, лорд демонов решил довериться небесам. Ведь, как любил повторять карлик Сонг, небеса присматривали за ними. «Идем дальше», — спросил мечник. «Да», — согласился лорд демонов. И они снова начали прорубаться сквозь полчища монстров. Стая демонических волков была не одна. Была еще стая кровожадных антилоп. Эти твари имели такие мощные клыки, что на раз разрывали зубами любую жертву. Жаль, что сейчас все монстры ополчились на людей. Если бы они сцепились между собой, то смогли бы здорово облегчить жизнь лорда демонов и неизвестного мечника. Так-то назвать мечника неизвестным было бы неправильно. Он участвовал в большом турнире и даже попал на прием к императору, это говорит о том, что он чего-то в жизни добился. Но лорд демонов его имени не запомнил, хотя, еще на арене отметил, что тяжелым мечом он владеет очень неплохо. Когда на них кинулись гигантские летучие мыши, лорд демонов порадовался, что сейчас не ночь. Ночью эти хищники легко убили бы всех практиков, потому что умели быстро летать, к тому же были очень маневренные. Но огненные шары лорда демонов настигали их, сбивая на землю, где мечник добивал их своим огромным мечом. Когда вышли из-под прикрытия леса, лорд демонов увидел, что не только они с мечником начали прорубаться к черной черепахе-губительнице. Еще четверо героев спешили добраться до древнего зверя. Увидев это, лорд демонов усилил напор, потому что демоническое ядро у черной черепахи-губительницы всего одно, и делиться им с другими практиками лорд демонов не собирался. Он готов был отдать другие трофеи с этого монстра, но не ядро. Внезапно у него перед носом просвистели ножи с такими знакомыми рукоятками, изготовленными из лап паука кровавого нефрита, что лорд демонов от неожиданности отшатнулся, и только тогда увидел, что на него летит рой огненных ос, и Мейфин смогла убить самых ретивых из них. Лорд демонов разозлился за свою невнимательность, которая чуть не стоила ему жизни, но тут Хауха с криком влетел в этот рой и там вспыхнул магическим пламенем. На землю попадали только обугленные трупики. Наступила минута затишья, в которую лорд демонов оглянулся и увидел Сонга и Мейфин, рядом с которой, буквально прилипая к ее ногам, бежал кот. «Зря ты ее сюда привел», — сказал лорд демонов карлику Сонгу. «Эй, я жизнь тебе спасла», — возмутилась Мейфин. «Ты не понимаешь, впереди очень опасно», — попытался объяснить лорд демонов. «Почему ты не уважаешь меня? Почему считаешь слабой и ни на что негодной?» — возмутилась Мейфин, и ее ножи полетели лорду демонов за спину. Парочка огненных ос отстала от роя, и теперь спешила разделаться с лордом демонов, но не успела. Ножи Мейфин прервали жизни мелких монстров. Вслед за остатками огненных ос набежала целая лавина скальных пауков. Очень неудобный противник. Скальные пауки были размером с собаку и могли двигаться по любой поверхности, хоть горизонтальной, хоть вертикальной, хоть по потолку. Мало того, они плевались паутиной, а укусы были ядовитыми. Тут уж в дело включились все, и люди, и Хаухасла, и Фу. Стало не до разговоров и не до выяснения отношений. Мечник создавал своим мечом мощные порывы ветра, которые сдували пауков в определенное место, где лорд демонов вместе с Хауха поджигали их, а карлик Сонг раздувал огонь, заставлял его перебрасываться на других тварей. Лайфу перешел в энергетическую форму и окружил Мейфин коконом, который бил электрическими разрядами во все стороны. Даже огонь не был так эффективен, как электрические разряды. Жаль только силы Мейфин и Лайфу были ограничены, да и у остальных тоже. Тем не менее, все вместе они справились с полчищами пауков. Наконец, пауки закончились, и путь к черной черепахе-губительнице оказался свободным, и древний зверь увидел их. Вот только и лорд демонов, и карлик Сонг, и Мейфин, и мечник, и Хауха с Лайфу были измотаны. И тут Хауха, что-то прокричав, со вспышкой исчез. Глава 35. Сонг очень переживал за Жужу. И дело даже не в том, что монстров оказалось очень много, и люди не справлялись с ними. Шатер, куда увели Жужу, стоял в стороне, и вокруг него было много стражников. К тому же, Сонг был в этом уверен, девушек увезут оттуда, лишь только появится опасность прорыва. И как раз того, что девушек увезут, Сонг боялся больше всего, потому что уже была попытка похитить Жужу. А тут еще и император всего подлунного мира обратил на нее внимание. С одной стороны, вряд ли кто решится умыкнуть талантливую предсказательницу из-под носа его величества. А с другой, если Жужу попадет в дворцовые лабиринты, то вытащить ее оттуда будет намного сложнее. Если за остальными девушками стояли их кланы, то Жужу кроме него с лордом демонов никто не защитит. Сонг разрывался от желания узнать, как там Жужу, а лучше вообще забрать ее оттуда, пусть даже и сюда, где полно монстров. Тут он сможет ее защитить, а там – нет. Однако, если он сейчас оставит повелителя, то это все равно, что предать его. Потому что им и вчетвером, включая прибившегося к ним мечника, было непросто. И если хоть один человек выпадет, то втроем точно не справится. А еще он посматривал на Мейфин и отмечал, как быстро девушка выросла. Видать, она очень большой талант, который раньше никто не развивал. Но вот его повелитель лишь немного направил ее, и она уже вполне на равных может сражаться с демоническими тварями. Дахан стряхнул с широкого лезвия своего меча кровь монстров и повернулся к своим внезапным союзникам. «Я думал, Феникс поможет нам с черепахой-губительницей», — сказал он, обращаясь к высокому статному культиватору, хозяину мифической птицы. Тот только пожал плечами. Вместо него ответила девушка, Мейфин, кажется. Видать, у Хауха были причины куда-то улететь. Карлик и хозяин Феникса ничего не ответили. Они оба смотрели на древнего зверя. Дахан тоже посмотрел в ту сторону. И вдруг Феникс появился перед самой мордой монстра, заклокотал, забил крыльями, разливая вокруг магическое пламя. Вперед! Тут же сориентировался хозяин Феникса. Но его товарищи рванули вперед еще раньше, едва увидели, что Феникс вынырнул рядом с монстром. Дахан тоже не стал отставать. В конце концов, он видел, что с этой командой у него есть шанс добраться до ядра черной черепахи-губительницы. И не только до ядра. Когда Хауха исчез, лорд демонов не растерялся. Да, такое уже бывало, когда Хауха внезапно перемещался в другое пространство. Однако, сейчас все было по-другому. Сейчас Феникс был в азарте боя. Так что, вряд ли он ушел на отдых, скорее всего решил сменить позицию. «Я думал, Феникс поможет нам с черепахой-губительницей», — произнес мечник, с которым вот только прорубались сквозь полчища монстров. Его слова зацепили лорда демонов. Он уже собрался было отчитать этого практика, чтобы тот не совал нос не в свои дела, как влезла Мейфин. Опять это Мейфин. Лорд демонов ничего не успел сказать, потому что в следующий момент Феникс появился перед мордой черной черепахи-губительницы, перекрывая ей обзор. Это был шанс приблизиться к монстру и при этом не попасть под огненные струи, которые выдыхала черепаха. Однако, поняли это не только лорд демонов с друзьями. Другие практики, которых лорд демонов приметил раньше, тоже рванули в сторону древнего зверя. Лорд демонов не стал терять время, скомандовав: Вперед! Он рванул, что есть сил. Хотя карлику Сонгу и Мейфин команда не понадобилась, они сразу оценили обстановку и не стали медлить. Первым, кого встретил лорд демонов, когда приблизился к древнему зверю, был Веньин из рода Шень. Этот придурок не сделал совершенно никаких выводов из своего проигрыша и сразу же сходу напал на лорда демонов. «Сдохни!» – заорал Веньин. «Это мой зверь и мое ядро. Ты идиот?» – спросил лорд демонов, блокируя атаку. «Черепаха жива еще. Не рано ли ты начал делить трофей? Ты опозорил меня перед императором!» – продолжал орать Веньин. «Сдохни! Сдохни!» Так-то этот придурок воровал те ценные секунды, которые выиграл для них Хауха. Поэтому лорд демонов не стал сдерживаться. Меч свистнул, и бестолковая голова покатилась под ноги черной черепахи-губительницы. Но древний зверь уже был привлечен криком этого придурка. Отмахнувшись от феникса, черная черепаха-губительница плюнула огнем прямо туда, где находились лорд демонов и остальные. В следующий момент одновременно произошло сразу несколько событий. Кот стал нематериальным, слился с Мейфин и распустил все пять хвостов, соединяя их в защитный купол. Мало того, Мейфин, подскочив к лорду демонов и карлику Сонгу, распахнула над ними и над собой веер из перьев грифона бездны. Пламя черной черепахи-губительницы упало на веер и стекло по нему на землю, не причинив вреда ни самой Мейфин, ни лорду демонов с карликом Сонгом, которых девушка закрыла. Немного зацепило мечника, но он успел заслониться мечом. А дальше, пока черепаха не выстрелила огнем еще раз, все четверо атаковали монстра. Мечник попытался подрубить черепахе ноги, что было очень непросто, потому что кожа у древнего монстра оказалась каменной. Мейфин атаковала черепаху в глаза, лорд демонов и карлик Сонг вскочили на панцирь и побежали по нему к голове древнего зверя. Самой удачной оказалась атака Мейфин. Ее ножи нашли свои цели и поразили глаза черной черепахи-губительницы, отчего та взревела и заметалась. Лорд демонов и карлик Сонг чудом не слетели с панциря на землю. Они не смогли бы удержаться, если бы черная черепаха-губительница не была бы древним зверем. Нет, панцирь у нее был очень прочен, и пробить его мечом не смог бы никто. Но на панцире проросли деревья и кусты. Вот за них и уцепились лорд демонов и карлик Сонг. Что касается черепахи, она начала крутиться, топтать все, что попадало под ноги, и поливать вокруг себя огнем с утроенной силой. Часть практиков, которые устремились к черной черепахе-губительнице, попали либо под ее ноги, либо под огонь. Но не все. Увидев, что лорду демонов и карлику Сонгу удается удерживаться наверху, они начали запрыгивать на панцирь, спасаясь тем самым и от огня, и от ног черепахи-губительницы. К удивлению лорда демонов, практиков, которые запрыгнули на панцирь черной черепахи-губительницы, оказалось немало. Да, растоптать и сжечь черная черепаха-губительница сможет, но только если упадешь. Зато если упадешь, то растоптан и сожжен будешь однозначно. Мейфин запрыгивать не стала. Она вместе с котом отскочила подальше, чтобы не попасть под мощные лапы и, поглядывая вокруг, чтобы со спины не подошел какой монстр, осталось ждать, чем все закончится. Точнее, она осталась ждать, когда Цзиньлун убьет черную черепаху-губительницу, заберет ядро и скажет, что делать дальше. Черепаха продолжала бушевать. Хауха, несмотря на то, что монстр ослеп, продолжал летать около морды и громко орать. Сначала Мейфин не поняла зачем, но потом догадалась, что таким образом он не давал монстру ориентироваться на слух. Ведь черепаха могла услышать, где находятся герои, пытающиеся ее убить. Наверняка она направила бы туда удар, отчего лорд демонов с карликом Сонгом, ну или Мейфин, могли пострадать. Остальные практики Хауха не волновали, он защищал только своих людей. Другие же пользовались этим. Лорд демонов с карликом Сонгом, помогая друг другу, начали потихоньку продвигаться к шее монстра, как и остальные практики, которым повезло удержаться на панцире, среди которых был и мечник с огромным мечом. Он заскочил на панцирь практически сразу за лордом демонов и карликом Сонгом и смог удержаться наверху, точно так же уцепившись за деревце. И теперь так же, как и все остальные, начал двигаться вверх. Путь до шеи был опасным, и по дороге еще несколько практиков слетели под ноги монстра. Но и тех, кто смог удержаться и продвинуться вперед, было немало, в том числе и все три генерала. Они быстро взяли на себя командование, чтобы скоординировать атаки и нанести древнему зверю как можно больше урон. Наконец, в шею черной черепахи-губительницы полетели техники одна за одной, и огненные шары, и ветряные диски, и разряды молний, и стаи духовных ножей, и тысячи копий, которые появлялись из воздуха, и даже лепестки персика, столь острые, что могли порезать любого человека. Вот только для каменной шкуры черной черепахи-губительницы они не представляли опасности. Во всяком случае в начале. Но практики под командованием генералов продолжали и продолжали атаковать, и наконец появились первые разрезы, в которых воодушевленные герои увидели первые капли крови монстра. Это вдохновило их усилить напор, несмотря на то, что черепаха пришла в неописуемое неистовство. Дружная атака всех героев возымела свое действие. Монстр ослаб и теперь метался все медленнее и медленнее. Его попытки сбросить с себя тех, кто причинял ему боль, не увенчались успехом. Древний зверь звал свою свиту, но никто не приходил, чтобы защитить его, истекающего кровью. Может, потому что сила его ослабла, а может и некому было. И в тот момент, когда черная черепаха-губительница упала на колени, в небе появилась черная точка. Она быстро приближалась, и вскоре с летающего меча прямо на монстра спрыгнул могущественный практик. Это был глава клана Ван. Он со всего маху вогнал меч в голову древнего зверя и заявил: «Я убил черную черепаху-губительницу. Все трофеи, включая ядро, по праву мои». Герои возмутились такой наглости, но глава клана Ван не обращал на них внимания. Практиков такой поворот совершенно не устраивал, и они напали на главу клана Ван. Но он выпустил ауру, и герои, изможденные долгой битвой сначала с монстрами, а потом и с черной черепахой-губительницей, посыпались с панциря, как бобы. Лорд демонов и карлик Сонг не попали под удар, потому что спрыгнули чуть раньше и направились к Мейфин. Появление главы клана Ван лорд демонов предугадал, и теперь, глядя на упавших практиков, он прикидывал, как сразиться с главой клана Ван и все-таки заполучить ядро. И тут древний зверь вытянул шею и издал протяжный предсмертный вопль. Хауха, который все еще летал вокруг морды умирающего древнего зверя, влетел в разверстую пасть. Через некоторое время черепаха взорвалась изнутри. Хауха! Закричала Мейфин и бросилась к поверженному монстру. Но лорд демонов, вместо того чтобы броситься вместе с ней к останкам черепахи, найти раненого феникса и помочь ему, остановил Мейфин. «Успокойся, все будет хорошо», — сказал он, наблюдая, как к черепахе спешат люди клана Ван, чтобы забрать трофей. «Да как ты можешь так говорить?» — снова закричала Мейфин. «Это же Хауха». «Да, это Хауха», — подтвердил лорд демонов. «Но к черепахе мы не пойдем. Пока не пойдем. Пусть сначала панцирь очистит». «Да как ты можешь быть таким бесчувственным?» — расплакалась Мейфин. Но тут вмешался карлик Сонг. «Сейчас важнее Жужу», — сказал он. «Она в опасности». Глава 36. Слова о Жужу примирили Мейфин с тем, что они не отправились к поверженной черной черепахе-губительнице оплакивать Хауха, потому как действительно Жужу осталась одна в окружении врагов, да еще этот глава клана Ван. Именно он пытался тогда украсть Жужу. И сейчас он тут, да еще так нагло себя ведет. От такого жди беды. Но все равно, шагая следом за Цзиньлуном и Сонгом, Мейфин чувствовала себя предательницей, потому что это же их Хауха, он же часть их команды. Как можно быть таким черствым? А если с ней что-то случится, он тоже вот так равнодушно уйдет? Единственный, кто хоть как-то разделял ее чувства, был Лайфу. Он ластился к ней и успокаивающе негромко мурчал. С того раза, когда он пришел к ней в трактире, они больше почти не разговаривали, но Мейфин видела, что Лайфу общался с Хауха. Она даже подумала, что они подружились, и теперь Лайфу потерял друга. Но кот просто бежал рядом, прижимаясь к ее ноге. «Ты сильно переживаешь о Хауха?» — спросила Мейфин у Лайфу. «Зачем о нем переживать?» — ответил кот вопросом на вопрос. Мейфин даже запнулась, отчего Цзиньлун поддержал ее, чтоб она не упала. «Как это зачем?» — возмутилась Мейфин. «Он же погиб. С чего ты так решила?» — удивился кот. «Ну как, он же взорвался внутри монстра», — ответила Мейфин. И подумала, что может, кот не видел, что произошло, и просто не знает о трагедии. «Это же Феникс», — ответил кот. «Как он может взорваться?» «Действительно не знает», — решила Мейфин и собралась было рассказать Лайфу все как было, как она сама видела, как Хауха влетел в пасть черной черепахи-губительницы, а потом случилась трагедия. Они к тому времени уже углубились в лес, в котором вот только была битва с монстрами. Сейчас тут было все иначе. Монстры, если и выжили, то сбежали, потому что сдерживающей воли черной черепахи-губительницы больше не было. Так что, тут теперь было не просто пусто, но и безопасно. Да, Мейфин хотела рассказать Лайфу, что произошло с Фениксом, но не успела. Над головой Цзиньлуна появился никто иной, как Хауха, живой и невредимый. Он тут же опустился на плечо Цзиньлуна. Цзиньлун погладил Феникса и проговорил негромко и ласково: «Ну что, малыш, как дела? У тебя получилось?» Хауха вытянул шею, и Цзиньлун подставил ладонь. Хауха открыл клюв, и на ладонь Цзиньлуна упало демоническое ядро. Ядро черной черепахи-губительницы. «Молодец!» – проговорил Цзиньлун и снова погладил Феникса. А потом сказал ему: «Нельзя, чтобы тебя видели. Пусть все думают, что ты погиб». Феникс ласково потерся о щеку Цзиньлуна, а потом вспорхнул и исчез. Мейфин удивленно смотрела на ядро и не знала, что сказать. «Я ж говорил, что ни о чем переживать», — авторитетно заявил Лайфу. «Это же Феникс, порождение огня, что с ним могло случиться?» «Цзиньлун прав», — подумала Мейфин. «Я совсем ничего не знаю о мифических животных и о монстрах. Ну какой из меня герой?» И глянув на довольного Цзиньлуна, сжала кулаки. «Но я изучу их повадки и особенности, а то, что он, она уточнять не стала. Просто решила, что нужно еще больше внимания уделять своему развитию, чтобы не чувствовать себя дурой, и чтобы Цзиньлун наконец обратил на нее внимание». Что касается Цзиньлуна, он спрятал демоническое ядро в пространственное кольцо и сказал: «Нужно поспешить, а то как бы не опоздать нам». Когда Мейфин кинулась спасать Хауха, лорд демонов едва успел подхватить ее. Не хватало еще, чтобы она разрушила его планы. Он-то прекрасно знал, что с Фениксом ничего не случилось. Именно взрыв показал, что все идет как надо. Конечно, Хауха мог и раньше вызвать такой взрыв, но тогда он только ранил бы древнего зверя. А после того, как глава клана Ван нанес свой удар, да, это определенно был лучший момент. Тем более, все видели, что Феникс обезумел и взорвался. И никому не придет в голову, что ядро монстра похищено. То-то удивятся все, когда вскроют панцирь. Глава клана Ван скорее всего догадается. Может и еще кто-то догадается. Но это не важно, ядро уже у лорда демонов, и никто не сможет отнять у него добычу. А то нашелся умник, прибыл под конец и решил все присвоить. Ничего, лорд демонов этого главу клана Ван не только ядра лишит, но и остальных трофеев. И не важно, что лорд демонов сразу планировал использовать Феникса, когда практики обессилит древнего зверя. Его оправдывало то, что он сам вместе со всеми изматывал черную черепаху-губительницу. Просто у него оказался козырь в рукаве. Удача – это тоже сила. Лорд демонов мысленно усмехнулся. Теперь осталось дождаться, когда люди клана Ван соберут все трофеи, очистят, подготовят и повезут в столицу, а потом отнять их у них. Потому что если поступил подло, то жди в ответ того же. Посадишь сливы – не вырастет персик, посадишь тыквы – не вырастут бобы. Глава клана Ван дождался, когда другие измотают древнего зверя, а потом нанес ему последний удар. Что ж, будет справедливо, если он сам подготовит трофеи и останется без них. Но про остальные трофеи можно будет подумать после. В конце концов, очистка панциря – дело не быстрое. Лорд демонов прекрасно помнил, как он мучился с пауком кровавого нефрита, а черная черепаха-губительница значительно больше него. Так что людям клана Ван придется повозиться, а это значит, что время у лорда демонов есть. Сейчас же нужно было поспешить, а то действительно опоздают, если еще не опоздали. И лорд демонов прибавил шагу. Карлик Сонг легко поспевал за своим повелителем, а вот Мейфин было тяжеловато. Однако она после того, как выяснилось, что Хауха жив-здоров и в безопасности, больше не роптала. Единственное, оставалось задумчивой. Но лорду демонов некогда было разбираться с этой задумчивостью. Он очень надеялся, что глава клана Ван не наведался сначала в шатер, где находилась Жужу и другие девушки. Ну или, что его величество император всего подлунного мира не приказал доставить девушек в свою резиденцию в императорской академии или вообще во дворец, что было намного хуже. Как лорд демонов не спешил, шатра на месте уже не было. Вместо него была истоптанная трава и все. Голый холм. Ни обрывков, ни останков, ни ошметков. Чисто и пусто. Лишь гвардейцы стояли около пустых повозок. Трех повозок, не четырех. Что же теперь делать? Спросила Мейфин, когда смогла отдышаться. Мы ее обязательно найдем, пообещал Карлик Сонг. Он стоял неподвижно и смотрел туда, где раньше находился шатер, словно старался увидеть недоступное взгляду. При этом он сжал кулаки с такой силой, что костяшки пальцев аж побелели. Главное, что она жива. Лорд демонов попытался успокоить Сонга и Мейфин. «Почему ты так думаешь?» – спросила Мейфин. «Потому что о ней позаботились, ответил лорд демонов. «Ведь Жужу самое настоящее сокровище». Мильфин признала его правоту, хоть ей было очень неприятно, что о ее подруге и госпоже говорят, как о том же ядре древнего зверя. И лорд демонов, видимо, почувствовав, что его слова не убедили товарищей, начал объяснять. «Вот смотрите, шатра нет, значит, командирский пост свернули, аккуратно свернули, следов битвы с монстрами на том месте, где стоял шатер, нет, значит, монстры сюда не дошли, а это значит, что сворачивали спокойно, а не побросали все в спешке, возможно, получили весть, что черная черепаха-губительница убита и больше нет необходимости держать девушек тут. А как они так быстро получили такую весть?» — спросила Мейфин. Лорд демонов пожал плечами. «Да мало ли, артефакт использовали или способности. Глава клана Ван появился», — глухо произнес Карлик Сонг. «Как вариант», — согласился лорд демонов. «Почему из-за появления главы клана Ван свернули командирский шатер?» — не поняла Мейфин. «Потому что его способностей достаточно, чтобы в одиночку убить древнего зверя», — ответил лорд демонов. Сразу стало понятно, что финал близок. И тут Мейфин подозрительно посмотрела на лорда демонов. «Цзиньлун», — спросила она, — «а ты же сдерживал силы в бою?» И Сонг сдерживал. «Он же ни разу не стал могучим воином». «Так и есть, сдерживал», — с улыбкой ответил лорд демонов. Но тут же серьезно добавил. «Похоже, нам придется вернуться на большой турнир». Карлик Сонг согласно кивнул. Было видно, что он едва сдерживается от того, чтобы перевернуть весь мир, но найти Жужу. Однако, взяв себя в руки, он сказал, «Да, нужно вернуться в общежитие, найти распорядителя господина Мо, он должен знать, где Жужу». «Да», — поддержал друга лорд демонов, «но надо действовать аккуратно, чтобы не навредить Жужу». «Я понимаю», — вздохнул Карлик Сонг и повернулся спиной к тому месту, где совсем недавно стоял командирский шатер. Больше медлить не стали и направились к повозкам, около которых по-прежнему стояли гвардейцы. И когда лорд демонов с Карликом Сонгом и Мейфин подошли поближе, гвардейцы наставили на них оружие. Версия про то, что это за градотряд, подтвердилась. «Черная черепаха-губительница убита», — сказал лорд демонов. «Пропустите нас, у нас приказ», — ответил один из гвардейцев, — «никого не пускать, пока не получим другого приказа». Это был командир отряда гвардейцев, тот самый, который грубил в самом начале и которого лорд демонов заприметил еще тогда, когда они только прибыли сюда. И если тогда лорд демонов ничего не стал предпринимать, то теперь спускать не собирался. На его ладони появился огненный шар, отчего лошади в повозках занервничали, а гвардейцы и вовсе струхнули. «Прочь с дороги!» — рявкнул лорд демонов, бросая огненный шар в наглеца. Командир отряда гвардейцев не успел ни увернуться, ни защититься. Вспыхнул, как факел, закричал от боли, но очень быстро затих, обратившись в кучку пепла, которую тут же разметало порывом ветра, появившегося неизвестно откуда. Остальные гвардейцы тут же расступились. Лорд демонов помог Мейфин подняться в повозку, следом поднялся сам. Карлик Сонг сел на место возничего и стеганул лошадь. Можно было, конечно, дождаться остальных практиков и ехать вместе со всеми, не выделяясь из толпы и не привлекая к себе внимания. Тем более, что по идее лорд демонов должен был изображать расстроенного баловня судьбы, который потерял свое единственное преимущество – мифического феникса. Однако, не все так просто. Если бы они успели забрать Жужу, то не стали бы возвращаться в столицу. Внимание со стороны императора и могущественных практиков стало слишком сильным, и это становилось опасно, не только для Жужу и Мейфин, но и для основного дела лорда демонов, поиска дарующего бессмертие амулета и расследования заговора, который плетется вокруг горы кровавых облаков, а выходить из тени было еще слишком рано. Так что сейчас нужно будет демонстративно въехать на территорию Академии, чтобы их увидело как можно больше людей, а потом потихоньку отправиться за трофеями. Ну и Жужу, конечно, чем быстрее они вернутся, тем больше шансов узнать, где она. Глава 37. Когда повозка с лордом демонов, Карликом Сонгом и Мейфин въехала во двор Императорской Академии, на них особого внимания не обратили. Все праздновали победу над черной черепахой-губительницей. Это обнадеживало. Значит, распорядитель господин Мо привез девушек в Академию. И это давало шанс, что они найдут Жужу в ее комнате. Не сговариваясь, лорд демонов и Карлик Сонг, а следом за ними и Мейфин, поспешили в общежитие. На всякий случай заглянули по пути в столовую. Однако, ни в столовой, ни в общежитской комнате Жужу не было. «Что будем делать?» – спросила Мейфин. Но ни лорд демонов, ни карлик Сонг ответить ей не успели. Прибежал посыльный и сообщил, что всех уважаемых героев, сражавшихся с черной черепахой-губительницей, ожидают на арене. Лорд демонов уже хотел было послать посыльного подальше, но карлик Сонг выступил вперед и ответил посыльному: «Сейчас подойдем». И когда посыльный протопал по ступеням лестницы, сказал негромко: «Повелитель, надо сходить посмотреть, вдруг она там, вдруг мы разминулись». Лорд демонов кивнул, и они пошли вниз. Поднимаясь на арену, где уже стояли человек 15 практиков, участвовавших в большом турнире, лорд демонов слышал за спиной смешки. Неудачники, проигравшие свои бои и не нашедшие в себе смелости присоединиться к охоте на древнего зверя, злорадствовали, что вот, мол, богатенький повеса лишился феникса, так ему и надо, не будет выпендриваться. Но стоило лорду демонов глянуть на них и слегка надавить аурой, как те поспешили затеряться в толпе. Лорд демонов усмехнулся. Да, реакция была именно та, которую он хотел. Теперь нужно, чтобы и его соперники начали думать, что он без феникса слаб. Тогда будет больше шансов на победу. В конце концов, хитрость – часть стратегии. Обмануть соперника – святое дело. Жужу на арене не было, как и остальных трех девушек, которые вместе с ней были в шатре, точнее, двух девушек и девочки. Зато там стоял парень с большим мечом, тот самый, с которым они вот только бились плечом к плечу. Он сдержанно кивнул лорду демонов и чуть сдвинулся в сторону, освобождая место рядом с собой. Не то чтобы на арене было мало места, но все практики стояли свободно. Лорд демонов подумал немного и принял приглашение. Карлик Сонг и Мейфин встали рядом, чем вызвали недовольство других практиков, которым пришлось пододвинуться. Но никто из троицы на эти ворчания не обратил внимания. Среди практиков, стоящих сейчас на арене, было много раненых, и все без исключений были уставшие, в подпалинах. Сразу видно, что эти герои только что из тяжелого боя. В отличие от тех, кто был среди зрителей, трусливых слабаков, шавок, которые вместо благодарности за то, что герои спасли их никчемные жизни, еще и смели оценивать. Лорд демонов покачал головой и уже иначе всмотрелся в трибуны. Он искал Жужу. Как и карлик Сонг с Мейфин, они тоже пытались высмотреть прорицательницу среди зрителей, хоть и понимали, если бы Жужу была тут, она была бы на арене, потому что тоже принимала участие в битве с черной черепахой-губительницей, хоть и не с оружием в руках. Но кто знает, может, команды, которые отдавали генералы, были таковыми именно потому, что при другом раскладе все могло закончиться плохо. Кстати, о генералах. Только лорд демонов вспомнил о них, как они вышли из дверей в резиденцию его величества. Все трое, и красный генерал, и ночной демон, и серебристая лилия. И когда только они успели оказаться там, когда лорд демонов с карликом Сонгом и Мейфин покинули поле боя, генералы оставались рядом с убитой черной черепахой-губительницей. Видимо, прилетели на летающих мечах. Следом за ними вышли девочка, которая вперед всех попрыгала к лестнице на арену, и три девушки, одна из которых, к счастью ее друзей, оказалась Жужу. Радость от того, что Жужу жива, наполнила и лорда демонов, и карлика Сонга, и Мейфин. Они заулыбались, глядя на то, как Жужу направляется к лестнице. Что касается девочки, она подскочила к лорду демонов и, наклонив голову, заинтересованно посмотрела на него. «Очень интересно», — заявила она. «Ты ведь правитель, да, такой же, как и его величество». Карлик Сонг тут же шагнул вперед, становясь между ней и повелителем. Девочка глянула на него и спросила: «А зачем ты притворяешься маленьким? Ты же большой, ты чего такая шустрая?» Вмешалась Мейфин. «Ой, какой котик!» Заулыбалась девочка и протянула руки к Лайфу, отчего кот зашипел и вздыбил шерсть. «Фу, плохой котик!» Рассердилась девочка и топнула ногой. Тем временем к ним подошла Жужу и сказала ласково и строго: «Янлин, ты чего проказничаешь?» Как ни странно, девочка послушала Жужу и, взяв ту за руку, встала рядом, как и две другие девушки, в красном цыпае и в струящемся ханьфу. А к арене подошел распорядитель господин Мо и громко объявил: «Его Величество император всего подлунного мира. На императорскую ложу вышел император со своей свитой из высших чиновников», и все на трибунах тут же встали на колени и поклонились. Лорд демонов нахмурился. Кланяться он не собирался, но теперь сказать, что это из-за Феникса, не получится. Не вызывать же его специально из другого мира. Несмотря на то, что Феникса не было, Лорд демонов остался стоять, и не сразу понял, что карлик Сонг, Мильфин и Жужу тоже остались стоять. Они решили поддержать таким образом своего товарища и господина. Но что интересно, и остальные герои, глядя на лорда демонов, тоже остались стоять. А те, кто успел преклонить колени, поднялись. Его величество нахмурился и начал подниматься с высокого кресла, куда уже успел сесть. Над ареной и трибунами сразу же повисла тревожная тишина. Положение спас распорядитель господин Мо. Поприветствуем героев, победителей черной черепахи, губительницы и финалистов большого турнира, закричал он. Тишина висела еще несколько мгновений, за которые лицо его величества расправилось, и он приветственно помахал рукой. На трибунах радостно зааплодировали. Как бы ни ликовали трибуны, лорд демонов видел, что его величество в ярости, и ничем хорошим для стоящих сейчас на арене в целом и особенно для него лично это не закончится. Просто император всего подлунного мира принял политическое решение не наказывать спасителей прямо сейчас. Но можно быть абсолютно уверенным, какие-то действия последуют. Причем, в недалеком будущем. Что будем делать? Негромко спросил карлик Сонг. Побеждать, ответил лорд демонов. Пока все аплодировали победителям, лорд демонов негромко спросил у Жужу. Ты как, все в порядке? Жужу едва заметно качнула головой. Что ж, лорд демонов знал, что возвращение в столицу усложнит ситуацию. Оставалось только надеяться, что небеса присматривают за ними. Но это не отменяло того, что оба мужчины, и лорд демонов, и карлик Сонг, были готовы вступить в бой при первом же намеке на опасность. Да и Мейфин тоже. Она готова была, не щадя жизни, защищать свою подругу и госпожу. Она уже в сотый раз винила себя за то, что не послушала Цзиньлуна и втянула Жужу в большой турнир. Тем временем его величество поднял руку, и аплодисменты стихли. «Слава и заслуги не свалится на голову ленивому», — торжественно произнес император всего подлунного мира. «Вы прошли большой путь и совершили подвиг, поэтому каждый из вас получит награду из императорской сокровищницы. Каждому будет вручен артефакт легендарного уровня». Лорд демонов усмехнулся. «Даже не божественного, всего лишь легендарного. Сколько тут героев?» Лорд демонов посчитал количество практиков на арене. Получилось всего 19 человек, включая Жужу с другими прорицательницами и лорда демонов с карликом Сонгом и Мейфин. 19 легендарных артефактов. Трофеи с черной черепахи-губительницы стоят намного дороже, даже в сыром виде, не говоря уже об артефактах, которые изготовит из них. С того же панциря можно сделать артефакты абсолютного уровня, такие, как амулеты абсолютной защиты или веера из перьев грифона бездны, которые лорд демонов подарил Мейфин и Жужу. Что касается летающих ножей, это был артефакт божественного уровня, как и доспехи из панциря паука кровавого нефрита, а тут всего лишь легендарный уровень. Если учесть, что род Ван является родственной императору ветвью, то получается, что его величество покрывает своих, да уж, и у императорского трона толпятся бедные родственники. Хотя, конечно, клан Ван назвать бедным нельзя, однако, его величество решил откупиться от практиков вместо того, чтобы установить справедливость. Герои, стоявшие на арене, начали было роптать, что их использовали и лишили законной добычи, как его величество добавил, каждый из вас внес свой вклад в победу над черной черепахой-губительницей. Поэтому справедливо будет, если каждый получит награду. Его величество махнул рукой, и слуги вынесли кедровые шкатулки с артефактами. 19 шкатулок. Так-то у лорда демонов и у остальных практиков на этот счет было свое мнение. Но все понимали, что ядро, панцирь и остальные трофеи на всех справедливо поделить не получилось бы, и лучше взять легендарный артефакт, чем остаться без ничего. Хотя в душе каждый верил, что именно он смог бы получить ценные трофеи, но глава клана Ван лишил их этой возможности. Так что, спасибо хотя бы за легендарные артефакты. Лорд демонов и карлик Сонг сделали вид, что согласны со всеми. Слуги вручили каждому по шкатулке, и все герои поклонились его величеству, благодаря за щедрость. Император снова приветственно помахал и удалился. Вслед за ним ушли и высшие чиновники. После чего распорядитель господин Мо объявил, кому необходимо, можете отправиться к целителям. Завтра поединков не будет, можно будет отдохнуть и набраться сил. Послезавтра начнутся бои за первое место. Как объявлялось ранее, право побороться за первое место имеют только те, кто принял участие в битве с черной черепахой-губительницей. Карлик Сонг получил возможность вернуться к боям, что было хорошо, Но это будет послезавтра. А пока лорд демонов с карликом Сонгом переглянулись. Церемония продлилась недолго, так что у них сегодня еще было время для того, чтобы установить свою справедливость и лишить вора его добычи. Нужно было только позаботиться о безопасности Мейфин и Жужу. С собой они девушек, конечно же, не возьмут. Главное, чтобы тут с ними ничего не случилось. Глава 38. В шкатулках Мейфин и Жужу оказались простенькие пространственные кольца, с небольшим объемом для хранения. Меньше, чем у кольца лорда демонов или мешочка Цинькунь карлика Сонга. Но это была полезная вещь. И лорд демонов даже немного простил императора всего подлунного мира за его жадность и потакание несправедливости. Теперь девушкам не нужно будет носить на виду вееры и ножи. Они хотели и амулеты абсолютной защиты убрать в пространственные кольца, но лорд демонов сказал оставить. Мало ли что может случиться, так что, пусть защита останется активной. А вот вееры и ножи можно будет успеть достать, если придется драться. Лорду демонов достался костяной нож. Он не требовал заточки и был довольно-таки крепким. Крепче, чем обычные ножи, ведь это все-таки легендарный артефакт. Вот только этот нож не годился для боя, и хват неудобный, и баланс не очень, и крепости в нем маловато. Лорд демонов убрал его в свое пространственное кольцо. Мало ли, пригодится. Что касается карлика Сонга, то он получил плащ из перьев совы. Такой плащ позволял лучше видеть ночью. Не сказать, чтобы прям совсем хорошо, но лучше, чем без плаща. Мужчины решили, что вещь полезная, и тоже убрали его в пространственный мешочек Цинькунь. А что, всегда под рукой будет. Тем более, сегодня как раз и опробуют. Рассматривали артефакты, конечно же, в комнате лорда демонов и карлика Сонга. Непривычно было не видеть там Хауха. Но лорд демонов решил не рисковать и не вызывать мифическую птицу. Мало ли какие ловушки или артефакты слежения тут есть. Все-таки он воспринимал территорию императорской академии, как условно враждебную. Да, лорд демонов и император всего подлунного мира были равны в статусах. Потому как гора кровавых облаков являлась сопредельным государством подлунного мира, хотя император всего подлунного мира считал иначе. Он считал, что гора кровавых облаков – это княжество на территории его государства, но гора кровавых облаков не платила подлунному миру налогов или дани, да и торговых отношений тоже не было, во всяком случае, официальных. Плюс, граница была на замке, должна была быть. Лорд демонов вспомнил вино из императорской винодельни и поморщился, с этим он еще разберется. Как и с тем, в какие игры играет император всего подлунного мира в отношении горы кровавых облаков. Но сейчас была задача поважнее – трофей. Поэтому, закончив с артефактами, лорд демонов сказал: «Мейфин, Жужу, оставайтесь в этой комнате, садитесь, медитируйте. Мы оставим вам еды, так что в столовую не ходите, и вообще, никуда отсюда не ходите». Хотел добавить, что Хауха присмотрит за ними, но, глянув на то место, где любил сидеть Феникс и которое теперь пустовало, промолчал. «А вы куда?» – спросила Мейфин. «Есть у нас одно дело», – уклончиво ответил лорд демонов. Он ждал, что Жужу скажет Мейфин, что она не должна спорить, мол, Цзиньлун сам знает, что делает, но провидица лишь нахмурилась и промолчала. Почему-то не к месту вспомнилась девочка, которая сразу увидела, что он равен по статусу императору всего подлунного мира и увидела, что карлик Сонг на самом деле никакой не карлик. А еще вспомнился мечник с большим мечом, он стоял рядом и слышал, что говорила та девочка, но и отказываться от трофеев лорд демонов не собирался. Глянув еще раз на Жужу, он повернулся к карлику Сонгу. «Ты готов?» «Да, повелитель», — ответил карлик Сонг. «Оставайтесь на месте», — повторил лорд демонов и добавил. «Лайфу Вон присмотрит за вами». «Присмотришь же?» Последний вопрос адресовался коту, на что тот задрал хвост и повернулся к лорду демонов задницей, ну или торчащими под хвостом причиндалами. После чего замурчал и начал ластиться к Мейфин. Девушка взяла кота на руки, и он тут же развалился у нее на руках, положил голову к ней на грудь и нагло посмотрел на лорда демонов. «Если с девушками что-то случится, я тебе, хвостатый, голову оторву», — сказал ему лорд демонов и вышел за дверь. Уже спускаясь по лестнице, он проворчал. «Вот ведь поганец, это непростой кот», — тут же сказал карлик Сонг. «Еще какой непростой», — усмехнулся лорд демонов. «Но это не помешает мне разобраться с ним, если что». «Конечно», — согласился карлик Сонг. Мужчины вышли и отправились по улице, делая вид, что не замечают, что за ними следят. Отойдя от императорской академии на приличное расстояние, они завернули за угол, а потом внезапно вышли перед преследовавшим их мечником с огромным мечом, тем самым, с которым уже не раз жизнь сводила их. Ну или не жизнь, а чья-то воля. Лорд демонов не удивился бы, если бы действительно мечника к ним кто-то приставил. Слишком уж часто за последнее время их пути сходились. «Что нужно?» – спросил лорд демонов. «Вы же за трофеями, которые украл глава клана Ван?» – уверенно спросил мечник. «С чего ты так решил?» – усмехнулся лорд демонов. Тот пожал плечами и ответил. «Видел, что вас очень не устроил расклад». Лорд демонов усмехнулся. «А что, среди героев, воевавших с черной черепахой-губительницей, есть кто-то, кого расклад устроил?» «Они смирились», — ответил мечник. «А вы и я, нет. И что ты предлагаешь?» — спросил карлик Сонг. «Отнять трофей, восстановить справедливость. Хочешь вырвать рыбу у кошки изо рта?» — невинно спросил лорд демонов. «А почему нет?» — с вызовом ответил мечник. «Ну так действуй. Мы-то тебе зачем?» — все так же невинно ответил лорд демонов. Мечник нахмурился и замолчал, видимо, что-то там соображая. Лорд демонов уже хотел развернуться и уйти, когда мечник заговорил. «Я ненавижу таких, как глава клана Ван. Они думают, что все вокруг существует только для них. Они считают себя центром вселенной, плюют на других людей, думают только о своей выгоде. А все остальные должны либо поклоняться им, либо преклоняться. Он сильный, может себе это позволить», — пожал плечами лорд демонов. «Нет, так-то он был согласен с этим, он и сам ненавидел таких людей. Но было интересно, что ответит этот мечник». И тот ответил: «Сильный, да. Но что ему мешало самому разобраться с черной черепахой-губительницей? Зачем он ждал, пока мы измотаем ее? Он просто воспользовался нами». Лорд демонов развел руки, мол, ну да, так и есть. Мечник же продолжил: «Тот, кому дана сила, должен заботиться о тех, кто сам о себе позаботиться не может. Ты считаешь, что герои, которые пришли, чтобы сразиться с черной черепахой-губительницей, не могут о себе позаботиться?» Вопрос лорда демонов прозвучал мягко, но только дурак не услышал бы в нем угрозы. «Могут», — не смутился мечник. «Но глава клана Ван просто воспользовался нами. А почему ты решил, что мы не воспользуемся тобой?» — поинтересовался лорд демонов. «С чего ты решил, что нам можно верить?» Вопросы лорда демонов поставили мечника в тупик. И опять, прежде чем лорд демонов развернулся, чтобы уйти, мечник сказал: «Я видел, как вы деретесь, и на турнире, и с монстрами, и с древним зверем. Вы знаете о чести и достоинстве. Меч обмануть не может». «Ну ладно, мы не обманем. Но почему мы должны поверить тебе?» От этого вопроса мечник нахмурился. На самом деле он действительно раньше думал, что с помощью этих практиков сможет ограбить главу клана Ван. Но разговор показал, что это они смогут, причем и без него. Поэтому он ответил: «У каждого человека над головой кусок неба, и над моей, и над вашей, и над главой клана Ван. Вместе восстановить справедливость у нас будет больше шансов, чем если каждый будет действовать сам по себе. А добычу потом разделим по справедливости, в зависимости от личного вклада». Лорд демонов с карликом Сонгом переглянулись. «Как хоть тебя зовут?» — спросил карлик Сонг. «Дахан», — ответил мечник. «Ладно, Дахан», — сказал лорд демонов. «Можешь идти с нами, но если ты замыслил недоброе, то не вини меня». Дахан кивнул, и все трое поспешили дальше туда, где состоялся финальный бой с черной черепахой-губительницей. Так-то лорд демонов мог не брать с собой этого парня, но он видел, что тот искренне верит в то, что говорит. К тому же он видел парня в деле, а потому решил, что лишним не будет. Втроем отбить трофей будет легче, особенно если глава клана Ван будет там, ну либо кто-то похожий по силе. Вообще лорд демонов думал, что парень упомянет то, что говорила та странная девочка. Все-таки она точно сказала и про лорда демонов, и про карлика Сонга, но Дахан не упомянул об этом. Интересно, эта информация повлияла как-то на его решение присоединиться к их походу или нет? Но долго размышлять об этом было некогда. В этот раз до места добрались значительно быстрее, не было необходимости скрывать свою силу. Наоборот, нужно было поторопиться, потому как люди из клана Ван должны были уже закончить с очисткой трофеев, прежде чем выйти на открытое пространство. Лорд демонов остановил Сонга и Дахана. Нужно было осмотреться, чтобы не попасть в ловушку. Ведь глава клана Ван не дурак и понимает, что трофеи могут попытаться отбить. К тому же нужно было постараться отбить так, чтобы не осталось свидетелей. Не хотелось бы, чтобы глава клана Ван знал, кто именно его ограбил. Около повозки работали 6 человек. Они успели очистить панцирь, вырезать мясо и внутренности, все это упаковать или обработать заклинаниями, чтобы не испортилось, и теперь укладывали на телегу. Если бы тут были только рабочие, то проблем захватить трофей не было бы никакой. Но дело в том, что вокруг были выставлены воины. Лорд демонов насчитал около 20 хорошо вооруженных практиков немаленьких уровней. В основном, конечно, второй стадии души уровня интеграции тела, что было ниже уровня построения связей, какой был у лорда демонов. Но их было много. Плюс несколько человек превышали лорда демонов в культивации и имели уровень формирования ядра души. И даже парочка бойцов имели уровень постижения бессмертия. Полной силы карлика Сонга лорд демонов не знал. Он всегда показывал уровень культивации равный господину или чуть меньше. Лорда демонов это устраивало. Хотя сейчас он хотел бы знать точный расклад, но не настолько, чтобы задавать вопросы. Потому что верил и доверял карлику Сонгу. Что касается Дахана, его сила была поменьше, чем у лорда демонов, но не сильно. Примерно на стадии души и уровне Великого Вознесения. Правда, в самом начале. Видимо, этот уровень Дахан взял совсем недавно. Вполне возможно, что во время боя с черной черепахой-губительницей. В принципе, этого расклада должно было хватить, чтобы отбить трофей. Особенно, если правильно спланировать нападение и действовать сообща. Глава 39. Повелитель, меня смущает один момент, проговорил негромко карлик Сонг. Меня тоже он смущает, согласился лорд демонов. Они лежали за поваленным деревом и наблюдали, как люди клана Ван укладывают на повозку последние трофеи с черной черепахи-губительницы. Надо сказать, что работники совсем не спешили. Работали медленно, без огонька, постоянно перекладывали то, что уже погрузили. Такое ощущение, что нередкие и дорогие трофеи грузят, а тростник для крыши заготавливают. 2 дня ловит рыбу, 3 дня сушат сети. Ловушка, высказал свои предположения карлик Сонг, несомненно, подтвердил лорд демонов. О чем вы? Спросил Дахан. Лорд демонов удивленно посмотрел на мечника, неужели тот не понимает? Но увидев искреннее удивление на лице Дахана, ответил, никогда не поверю, что у столь богатого и влиятельного клана нет достаточно вместительных пространственных артефактов. Дахан нахмурился, а ведь действительно, как он не подумал об этом раньше, глава клана Ван мог забрать в пространственный артефакт тело черной черепахи-губительницы, отнести его на территорию клана и там в полной безопасности спокойно разобрать на составляющие части, причем, с максимальной аккуратностью и эффективностью, но он решил проделать все это тут, на месте битвы, да и работников отправил ленивых, конечно, пространственные артефакты с таким объемом хранилища были редкостью и стоили немало, однако клан Ван, родственники императорской ветви и могли себе позволить редкие и ценные сокровища. Дахан понимал это. Это получается, они специально разделывали не спеша и теперь повезут столь ценные трофеи на повозке, чтобы спровоцировать нападение, высказал он свои догадки. Лорд демонов кивнул. Выходит, что так, а зачем им это? Удивился Дахан. «Да кто ж его знает?» – усмехнулся лорд демонов. «Возможно, решил собрать больше трофеев, не только от черной черепахи-губительницы и монстров из ее свиты, но и с попытавшихся ограбить его практиков. Почему нет? А может заранее убирает тех, кто в будущем сможет скинуть его с горы, чтобы не дать им подняться? Ну или какие другие причины? Кто знает?» Дахан задумался. Он вдруг осознал, что если бы пошел один, то наверняка попал бы в ловушку. «И что, мы теперь отступим?» – спросил он. «Нет, конечно», – хмыкнул лорд демонов. «Просто будем действовать осторожнее. Сначала уберем охрану, потом». Договорить лорд демонов не успел. Со стороны людей клана Ван послышались крики, началась какая-то возня. Довольно быстро стало понятно, что несколько человек, лорд демонов насчитал 5, попытались напасть на повозку, которая практически уже была готова отправляться, но их быстро скрутили, связали и засунули в другую повозку, которая стояла чуть в стороне, ничем не примечательную, настолько, что мужчины до сих пор не обращали на нее внимания, словно то и не было вовсе. И если бы не эти практики, то так и не заметили бы ее. Лорд демонов нахмурился, как и карлик Сонг. «Что случилось?» – тут же спросил Дахан. «Ты же сейчас не про то, что несколько практиков попытались забрать трофей?» подозрительно спросил в ответ лорд демонов. «Если именно это так напрягло вас, то да, «Про это», – осторожно ответил Дахан. Лорд демонов кивнул, обдумывая ответ мечника, но потом, вздохнув, все-таки спросил: «Ты умеешь чувствовать изменения ауры?» Дахан прислушался к своим ощущениям и тоже нахмурился. Лицо его побледнело и на лбу выступили капельки пота. «Что это?» – спросил он, понимая теперь, что именно заставило его напарников так сильно напрячься. «Это темная аура», – ответил лорд демонов. «Но ведь темная аура бывает только у адептов темного пути развития», – ответил Дахан и добавил. «Говорят, демоны с горы кровавых облаков такое практикуют». Вспышка ярости лорда демонов была короткой, но очень сильной, отчего Дахан непроизвольно втянул голову в плечи, и карлик Сонг поспешил ответить, пока его повелитель не прибил парня. «Про гору кровавых облаков врут», — сказал он. «А вот тут», — он кивнул в сторону людей клана Ван, — «точно есть темный практик». Дахан поспешно кивнул и уставился на повозки и копошащихся вокруг людей, словно пытался рассмотреть темного практика. Однако, ничего такого он не увидел. Хотя, если честно, он сейчас мало что смог бы разглядеть. Слишком много всего разного на него обрушилось в последнее время. К тому же ситуация резко изменилась. Вспышка ярости лорда демонов имела свои последствия. В их сторону направился небольшой отряд гвардейцев клана Ван. 7 гвардейцев, которые сидели неподалеку от повозки и охраняли ее, пошли посмотреть, откуда прилетела вспышка ярости. Что касается гвардейцев клана Ван, которые находились в засаде и которых лорд демонов смог обнаружить раньше, они оставались на месте, словно их это не касалось. И это была еще одна странность, которую заметил лорд демонов, но которая не должна была помешать его планам. «Что будем делать?» – спросил Дахан, вжимаясь в землю. «То, зачем пришли, конечно», – ответил лорд демонов, и добавил: «На тебе вон те двое. Подпустим поближе, действуем по сигналу». Дахан хотел спросить, каким будет сигнал, но враги были уже достаточно близко, могли услышать, и фактор внезапности не сработает как надо. Решив, что разберется по ходу дела, Дахан приготовился к броску. Гвардейцы клана Ван подошли практически вплотную, так тихо лежали мужчины, но вот лорд демонов и карлик Сонг вскочили. Дахан, который ждал сигнала, практически не отстал от них. Битва была короткой. Вскоре 7 человек, которые отреагировали на всплеск ауры лорда демонов, были убиты. Теперь прятаться не имело смысла, и лорд демонов с карликом Сонгом и Даханом кинулись к повозке с трофеями. Не совсем к повозке, конечно, но в ту сторону. Ведь прежде, чем забрать трофеи, нужно было обезвредить охрану. Да и повозку, куда отнесли практиков, которые вот только напали на людей клана Ван, тоже оставлять за спиной не хотелось. Слишком уж все как-то мутно. Еще и эта темная аура. Но разве лорд демонов не встречал адептов темного пути? Да взять того же практика, благодаря которому у лорда демонов теперь есть хауха. Встретились. И где теперь тот практик? Лорд демонов понимал, что действовать нужно быстро, поэтому не стал скрывать свои силы. Пока до ближайших противников еще было далековато, он использовал магию, кидал огненные шары. Да и карлик Сонг тоже поначалу кидал воздушные лезвия. И Дахан использовал дистанционные атаки, атаковал замораживающим инеем. Это помогло им продвинуться, однако, люди клана Ван были хорошо защищены, причем, именно от магических атак, что тоже говорило о том, что клан Ван не бедный, раз смог так хорошо оснастить своих гвардейцев. Магические атаки, если и замедлили гвардейцев клана Ван, то не сильно. К тому же до конца не было ясно, задержка это была или перестроение, потому что спустя совсем немного времени гвардейцы сами пошли в атаку. Людей оказалось значительно больше, чем лорд демонов с карликом Сонгом определили в начале, и настроены защитники были очень воинственно, кидались в атаку, не щадя себя. К тому же, как оказалось, практически все гвардейцы клана Ван, присутствующие здесь, были высокоуровневыми практиками. Кстати, иметь столько высокоуровневых практиков в гвардии — это очень дорого стоит. Получается, глава клана Ван нашел денег на высокоуровневых гвардейцев, но не нашел на хороший пространственный артефакт. Понятно, что это была ловушка, но для чего? Кого глава клана Ван хотел заманить в эту ловушку и с какой целью? Хоть лорд демонов и предложил варианты Дахану, однако сам все еще задавался этим вопросом. Что-то тут было не так, еще и темный практик откуда-то взялся. Но разбираться в этом сейчас было некогда. Нет горы, на которую нельзя было бы взобраться, прорычал лорд демонов, освобождая меч от ножен, потому как пора было переходить к ближнему бою. Самому ретивому лорд демонов пронзил мечом грудь. Потом, поднырнув под руку следующему, с разворота подрубил ему ноги. Уходя от атаки еще двоих, он отрубил одному кисть, а второго толкнул на карлика Сонга. Точнее, на его меч. Да-да, карлик Сонг был не в облике карлика, а в облике богатыря, и вместо кинжала у него был полноценный меч. Когда карлик Сонг принял свой настоящий вид, Дахан в первый момент удивился, но очень быстро принял это, из чего лорд демонов сделал вывод, что все-таки Дахан слышал, что говорила та девочка. И сейчас удивился не столько тому, что карлик перестал быть карликом, сколько тому, что слова девочки оказались правдивыми. Самому Дахану в первый момент боя везло. Он прекрасно владел своим огромным мечом. Однако вскоре противников стало еще больше, они оказались сильными, с хорошей культивацией. И уже одного удара, чтобы сразить, перестало хватать. Конечно, Дахан наполнил свой меч духовной силой. Меч-то у него был совсем непростым. Нет, это не был артефакт. Но металл, из которого клановые кузнецы изготовили меч, был небесным, а потому хорошо держал духовную силу. И Дахан умел наполнять ей свой клинок. Это помогало против врагов, поначалу. Но их вопреки логике становилось все больше и больше. Они кидались на трех культиваторов, посмевших покуситься на то, что глава клана Ван уже считал своим. И вот уже лорд демонов, Сонг и Дахан вынуждены были встать спина к спине. Лорд демонов недоумевал, откуда столько высокоуровневых практиков, пока не увидел среди нападающих тех, кого он уже убил. Сразу все встало на свои места. Темный практик, ловушка, странная повозка в стороне. Это марионетки, проговорил он своим товарищам. Стало понятно, что недостаточно их заколоть. Чтобы справиться с марионетками, нужно уничтожить тела. К тому же это необычные цзянши. Эти марионетки не были похожи на ходячие трупы, и они могли применять техники. Собственно, потому лорд демонов и не смог сразу определить, с кем они сражаются. Так-то лорд демонов не раз сражался с цзянши и всегда выходил победителем. Он и сейчас не сомневался, что победит. Тем более, их сейчас было трое. Как бы там ни было, но Дахан хороший боец. Вот только как победить, если марионеток уже тысячи.